идиоты! Все они идиоты! Неужели ничего не могут без нее сообразить? Не в состоянии же она быть в двух местах одновременно. А Господу Богу известно, что в Атланте она старалась ради них всех. Она нетерпеливо ерзала на бочонке. Но что за безобразие? Почему не едет Уилл? Где он? И вдруг услышала похрустывание шлака на железнодорожных путях за своей спиной. А обернувшись, увидела Алекса Фонтейна, который шел к повозке с мешком овса на плече. «Господи помилуй! Неужели это вы, Скарлетт?» — воскликнул он и, бросив мешок, подбежал к ней, чтобы приложиться к ручке. Его смуглое, обычно мрачное узкое лицо так и просияло от удовольствия. «Да чего же я вам рад! Я видел Уилла в кузнице, ему подковывают лошадь. Поезд ваш опаздывал, и он решил, что успеет сбегать за ним». «Да, пожалуйста, Алекс», — сказала она и улыбнулась, несмотря на свое горе. Так приятно было снова увидеть земляка. «Да, Скарлетт», — запиная, сказал он, все еще держа ее руку, — «очень мне жаль вашего отца». «Спасибо», — сказала она, а в душе подумала, хоть бы он этого не говорил. Слова Алекса оживили перед ней Джералда с его румяным лицом и гулким голосом. «Если это может хоть немного вас утешить, Скарлетт, хочу вам сказать, что все мы здесь очень им гордимся», — продолжал Алекс и выпустил ее руку. «Он... Словом, мы считаем, что он умер как солдат, за дело достойное солдат». «О чем это он?» — подумала Скарлетт, ничего не понимая. «Умер как солдат? Его что, кто-то пристрелил? Или, быть может, он подрался с подлипалами, как Тонни?» Но сейчас она просто не в состоянии ничего о нем слышать. Она расплачется, если станет говорить о нем, а плакать она не должна. Во всяком случае, пока не укроется от чужих глаз в фургоне Уилла, и они не выйдут на дорогу, где никто уже не увидит ее. Уилл не в счет. Он же ей как брат. «Алекс, я не хочу об этом говорить», — непререкаемым тоном отрезала она. «Я вас нисколько не осуждаю, Скарлетт», — сказал Алекс, и лицо его налилось, потемнело от гнева. «Будь это моя сестра, я бы...» «В общем, Скарлетт, я никогда еще ни об одной женщине слова дурного не сказал, но все же я считаю, что кто-то должен выдрать Юлин». «Что за чушь он несет?» — недоумевала Скарлетт. «При чем тут Сьюлин?» «Очень мне неприятно это говорить, но все здесь такого же мнения. Уилл — единственный, кто защищает ее. Ну и, конечно, мисс Мелани, но она святая и ни в ком не видит зла». «Я же сказала, что не хочу об этом говорить», — холодно произнесла Скарлетт, но Алекс явно не обиделся. У него был такой вид, словно он не только понимал, но и оправдывал ее резкость. И это вызывало у нее досаду. Не желала она слышать от чужого человека ничего плохого о своей семье. Не желала, чтобы он понял, что она ничего не знает. Почему же Уилл что-то от нее утаил? Хоть бы Алекс так на нее не пялился. Она почувствовала, что он догадывается о ее положении, и это смущало ее. Алекс же, разглядывая ее в сгущавшемся сумраке, думал о том, как она изменилась, и удивлялся, что вообще ее узнал. Возможно, это от того, что она ждет ребенка. Женщины в такую пору чертовски дурнеют.